Глава 19. Даже не спрашиваю, как Рита могла. Могла еще как. Она на Лёшика на стоянке заглядывалась, расписывала его мужскую красоту. И вот подруга уже в его машине катается. Шустрая какая. Из сумбурного разговора с Маргаритой Дмитриевной я выяснила следующее. Незадачливый любовник Вадик сбежал от нее, сверкая пятками, испугавшись моего безобидного питомца. А вместо него пришел Лёшик. Не к ней, ко мне. С цветами и тортиком, который мы ели у бабы Миры. Выходит, что старая бабуля перепутала имена, погрузив эту ночь в хаос. Есть мысли, что она сделала это специально. Нагородить ерунды и посмотреть, что будет. А что будет? Я поехала к коллеге, который ни сном, ни духом о произошедшей ситуации. Зато спасла Андрея Павловича. Как Зорро в юбке. Только Алексей что забыл в доме Муравьёва? Марго говорит, что он на какого-то маньяка охотится. А я думала на меня. «Садись, поздно уже. Отвезу тебя домой», — говорит бомж-полицейский. «Сажусь в машину, потому что уехать отсюда без телефона не представляется возможным. Первым делом я спросила у Ритки, не рассказала ли она случайно Лёшику о моей беременности. Говорит, что держалась как могла. Не хочу, чтобы он знал. Во всяком случае, пока я не пойму, зачем он появился». Смотрит на меня в зеркало заднего вида, и я отворачиваюсь к боковому окну. Понимаю, что мы едем к Марго, значит, Алексей хочет остаться со мной наедине. Я, когда увидела его на кухне Андрея Павловича, обомлела. Не ожидала встретить своего знакомого. Думала, он и думать обо мне забыл. Неужели я хоть немножечко зацепила этого красавца? «Коньяк я заберу с собой», — оповещает Марго, беря в руки бутылку. «Приду в свою квартиру, обниму подушку, выпью коньяка и пореву от души». «Отличный план», — отвечает ей Лёша. «А вы что будете делать?» На секунду мы с ним встречаемся в зеркале глазами, и я отвечаю. «Я лягу спать». «Мы вместе ляжем», — поправляет мужчина. «Ах он...» «Вам, Алексей, я могу постелить на полу». «Что, не нравлюсь без бойковой рубашки и бороды?» Усмехается, почесав подбородок. «Нравится». «Да безумие нравится, и я не верю, что такой видный мужчина обратил на меня внимание. Скорее всего, ему что-то нужно от меня». «Значит, гадалка сказала правду. Откуда ей было известно, что я встречу полицейского еще и забеременею от него? Неужели книга судеб существует, и она смогла в нее подсмотреть?» «Я не верила». Но после такого совпадения поменяла свое мнение. «Я знакома с Алексеем, уличным бродягой», — отвечаю я. «А вас не знаю». «Тогда слушай и запоминай. Алексей Степанович Каверин, майор полиции. Руковожу отделом, отвечающим за оперативно-розыскные мероприятия. Или попросту опер». У меня внутри все завибрировало от его слов. «Каверин, майор, опер». Звучит как песня. Мне всегда нравились сильные мужчины в погонах. Ритка тычет меня в бок локтем, мол, я же тебе говорила. Она вообще-то уверяла, что он полковник. Но майор — это даже лучше, ведь полковники все старые уже. «Рада за вас, Алексей Степанович. А ваш маскарад с байковой рубашкой для чего был разыгран? Чтобы посмеяться над такой доверчивой дурочкой, как я?» «Конечно же нет», — возражает с жаром. «Одеться бичом я был вынужден для того, чтобы вести наблюдение за булочной и не привлекать к себе внимания. Прошу прощения за обман, но я тогда не мог открыть тебе всей правды. Под угрозой был срыв операции». Ритка слушает майора, как заворожённая, открыв рот. «И теперь уже я тычу ее локтем в бок, чтобы пришла в себя, ведь мы подъехали к ее дому». «Спокойной ночи, Маргарита Дмитриевна. Желаю ей». «А вам страстный», — подмигивает она, и, сунув в подмышку бутылку, выметается из машины. Лёша провожает ее веселой улыбкой, а потом поворачивается ко мне. «Садись вперед. «Мне и тут нормально». «Пересаживайся, кому сказал?» «Командовать будете у себя в отделе». «У себя в машине я тоже имею право покомандовать. Обещаю, что за коленки хватать не буду». И добавляет с усмешкой. «Хотя очень хочется». Пыхтя, как паровоз от раздражения из-за его глупых подкатов, спустя почти 3 недели молчания, я вываливаюсь из машины, обхожу ее и сажусь вперед. Интересно, как Каверин отреагирует на новости о ребёнке, если я решусь ему сказать? Сбежит, сверкая пятками? Наверное, да. «Ну что, Танечка, как тебе жилось без меня?» Кладет ладонь на мое колено. «Говорил, что не будешь руки распускать. Нормально жилось. Вовсю готовлюсь к началу учебного года. Скоро встречусь со своими любимыми учениками». «А я в больнице загорал». «Правда? Там есть пляж?» «Загорал, в смысле, лежал в палате с перевязанной башкой». «А что с вами случилось? Хмурюсь». «Осечка вышла, когда булочника брал». Лёша потёр явно больное место на голове. «Вас подстрелили? Ахаю». «Ударили, так что я не по своей вине пропал, уж прости. Как только выписался, сразу к тебе. Примешь?» «А зачем?» «Тебе разве мужик рукастый не нужен в доме? Помнишь, как я тебе все починил?» «Да уж, приходится любоваться каждое утро творением ваших рук». «За Андрюху сорян. Исправлю все, если впустишь в квартиру». «А если не впущу?» Сканирую его взглядом. «На улице собирать скелет не стану, уж извини. Я и так припозорился в твоем районе. Надо мной теперь в отделе ржут. А это они еще не знают всего». «Например, того, что бомж соблазнил учительницу?» «Я об этом не распространялся». «И какого же вы мнения обо мне, Алексей? Скажите только честно». «Самого наилучшего, Татьяна». «Но ведь я с бомжом переспала». «Ты переспала со мной, а я не бомж». «Но ты был им». «Только притворялся». «Но я же не знала об этом». «Что ты хочешь услышать?» «Хочу услышать правду. Зачем я тебе?» «Понравилось», — подмигивает легкомысленно. «А если еще честнее?» Сощуриваюсь. «Честнее уже некуда», — выдыхает шумно, устав от моего допроса. «Хочу я тебя. Сексуальная ты девушка. В постели с тобой было хорошо. Повторить хочу». «Вот теперь верю. Киваю. Поехали». «Куда?» «Как куда? Ко мне». «Так ты меня простила?» — уточняет воодушевленно. «У нас все хорошо?» «Да, майор, у нас все лучше некуда. Ты даже представить себе не можешь».